и глазами, и это позволило мне снова пережить вечность, вневременное настоящее, все, что существовало в моем теперешнем сознании, как прошлое. Я смотрела в его глаза, в эти два источника жизни, и с чувством глубокой радости обнаружила, что я понимаю его невысказанные слова, и я снова обрела эту духовную способность. Мы снова понимали друг друга, как когда-то в Египте. Я почувствовала, что как бы бросаюсь к нему на грудь, но он поднял правую руку и остановил меня. Его глаза сказали: «Не прикасайся ко мне. Ты знаешь, что я не на земном плане, и что ты видишь лишь потому, что приспособила свое сознание к духовным вибрациям, в которых живу я теперь, двигаюсь и существую. Если ты захочешь тронуть меня, ты опустишь свое сознание до уровня своих осязательных нервов, до уровня материи, и мой образ тут же исчезнет из твоего поля зрения. Но отныне твоя воля сможет направить твое сознание в более высокие частоты и находить меня, как ты могла раньше, во время прежней проекции своего истинного «я», которое ты называешь своей инкарнацией в Египте. Я стояла неподвижно и контролировала себя, чтобы не потерять образ Птахотепа, но моя душа была так переполнена радостью, что я сомневалась, выдержат ли сердце и нервы это напряжение. И снова Птахотеп поднял правую руку и послал поток энергии прямо мне в сердце. Оно тут же стало биться нормально, и я смогла говорить с ним без слов. Отец моей души, теперь я поняла, что моя прежняя жизнь — результат всех моих поступков в прежних жизнях. Я поняла связь между людьми и событиями, но не все еще мне ясно. Например, я знаю, что мой единственный сын — это Има, и я понимаю, за что он хотел простить меня, когда тяжело болел в детстве. Но как он пришел к мысли, что когда-то был негром? Ответ Птахотепа пришел через его взгляд в виде серии картин. Когда Има узнал, что произошло между мной и иностранцем, в его душе разыгралась трагедия, и он убежал из храма к африканским неграм. Я видела картину. Има в окружении негров, он излучает божественную любовь на этих примитивных сыновей людей, и они инстинктивно, как животные, чувствуют эту любовь. Има учит и лечит их, и они платят ему детским почитанием и любовью. Наконец, в глубоком отчаянии, он женится на негритянке и дает физической любви увлечь себя. Понемногу его сознание все больше погружается в тело, а ежедневная борьба за существование в джунглях уводит его все дальше в жизнь на обычном человеческом уровне. Он умирает сознанием, направленным на человеческие проблемы и заботы, и так как он идентифицировал себя с неграми, то в будущий раз он родился негром по закону притяжения. В эту следующую жизнь он принес тоже хаотичное, низкое сознание, в которое он впал в результате отчаяния, когда он жил на уровне животных стремлений. Тем не менее, его ум излучался через его физическое тело, и он стал уважаемым членом племени. Он опять имел жену и детей, и в этом воплощении я узнала его только по выражению глаз. Я видела его охотившимся в джунглях и приносившим домой убитых животных, а однажды увидела, как в джунглях на него напал тигр и убил его. Я увидела, как его жена, встревоженная шумом, бросилась ему на помощь. Видение померкло. Я уловила только состояние Имы после его смерти. Его постоянное стремление ко мне бессознательно приводило его в развоплощенном, бестелесном